за здоровье государя, за удачную охоту. Завязался общий разговор. Люди в палатке хорошо знали друг друга. Пора было бы отправляться, но по давно сложившейся традиции из окрестных деревень собирались солдаты-отставники. В старых шинелях и начищенных сапогах, многие в валенках, с бравым видом старички выстраивались в шеренгу. Как было заведено, государь к ним подошел и милостиво поговорил. Вспомнили полки, командиров, войны и маневры. Затем следовала команда «выдать всем по рублю», а георгиевским кавалерам — по три. Сегодня все было как обычно. А вот в прошлый раз один солдатик явился пьяный. Товарищи было оттащили его в сторонку. Но государь, выйдя из палатки, тут же заметил и строго спросил, «А это что там такое?» Пьяненький встал и заплетающимися ногами дошел до царя, но тут силы ему изменили, и он упал ничком с криком «Здравия желаю, ваше величество!» «Да ты пьян!» — гневно молвил царь. Пьяных он не любил и не жаловал. «Точно так!» — со снегу откликнулся солдатик. «С радости, что вижу, ваше величество!» Несмотря на свою строгость, государь усмехнулся и отошел. У него на охотах всегда было хорошее настроение. Пьяненького подняли и дали тот же рубль, что и другим. Охоты проводились по линии железной дороги, больше по Варшавской и Балтийской. Излюбленное место было возле деревни Лисино. От станции садились в сани и гнали. Случалось, что иной приглашенный, солидной комплекции генерал, выпадал из саней на повороте, и не то что встать в размашистом тулупе, но и голоса не успевал подать. Когда замечали чье-то отсутствие, вся колонна останавливалась и ожидали, пока подберут потерянную. Александр Николаевич в таких случаях только посмеивался. В лесу с него спадали нередкие раздражительность и гневливость, неотвязная усталость и сосредоточенность. Сам он считал охоту лучшим для себя лекарством, дававшим здоровье на неделе трудов. Впрочем, и в иные охотничьи вечера государь уделял время делам, просматривал бумаги и беседовал с нужными людьми. Иные думы были неотвязными. Приглашенный как-то Валуев приехал в мундире. «Зачем это ты себя стесняешь?» — удивился государь. «Ведь мы тут простые гости». Кроме своих приглашались и некоторые иностранные послы, чаще других прусские. При большом сборе Александр Николаевич за обедом потчевал всех как радушный хозяин, уговаривая отведать и свежеприготовленной дичи, и блинов с икрой. Особенно большое общество собиралось во время визитов какого-либо иностранного принца. Их особенно любили егеря за щедрое награждение, но более других несравнимо обожали они государя. Лучшие качества Александра Николаевича бывали видны на охоте — доброта, мягкость и великодушие в обращении с людьми. Он оставался прекрасным стрелком. Бывало, сделает меткий выстрел, зверь падает, смертельно раненый, сосед государя стреляет и добивает зверя, и победно кричит «Готов! Я свалил!» С неподражаемой мягкой улыбкой Александр Николаевич поднимает большие голубые глаза. «Так ты говоришь, что зверь твой?» «Точно так, государь!» После паузы Александр Николаевич кашлянул и кротко произнес. «Согласен, не спорю, можешь поднять его». А ведь охотничий азарт, гордость и честь охотника — вещи нешуточные. Тут все без чинов и званий, и лучший тот, кто повалит больше зверей. О чувствах егерей говорит такой случай. Раз в Гатчинском парке олень не шел под выстрел. Тогда егерь схватил его за рога и, прячась за ним, повел его под ружье государя. Тот сгоряча выстрелил, и пуля рикошетом ранила егеря в плечо. «Да как тебе в голову такое пришло?» Обрушился на него после охоты Александр Николаевич. «Помилуйте, ваше величество!» С почтительной улыбкой отвечал тот. «Риску никакого. Я без всякого сомнения знал, что государь попадет в лоб или глаз оленя». Далеко не все на царских охотах стреляли метко. в том же декабре 1870 года, на следующий после памятной медвежьей охоты, барон Ферзен нечаянно застрелил Владимира Скорятина, известного дворянского оппозиционера.